Братья и сестры, мы будем читать из Священного Писания один небольшой стих из Евангелия от Иоанна, 6 главы, 55 стих. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Братья и сестры, это слова самого нашего Господа Иисуса Христа. И сразу хочу сказать, что эти слова были поняты неоднозначно. Ну, мы, конечно, всю главу не читаем, но я думаю, кто Евангелие читает постоянно, тому это место очень хорошо знакомо, эта история. И, знаете, после этих слов многие из тех, которые ходили за Христом, они перестали за Ним ходить и сказали, какие странные слова, кто может это слушать? Показались странными эти слова. А для апостолов, для близких учеников Христа, наоборот, они говорят, ты имеешь глаголы вечной жизни, к кому нам идти? Вот, получается, одни и те же слова для одних странные, для других глаголы вечной жизни. Но я так надеюсь, что здесь собраны те, которые в Священном Писании видят именно глаголы вечной жизни. И поэтому и наше рассуждение, мне бы хотелось так вот, ну, как бы направить, чтобы мы в этих словах увидели суть глаголы вечной жизни. Ну, может быть, мы не будем так как бы глубоко вдаваться в контекст или что-то, догматику, может быть, но здесь о двух вещах Христос говорит. Плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. Что здесь имеется в виду? Что, о чем он говорит? Слово «плоть» в греческом языке «саркос», оно имеет в Священном Писании несколько значений. И одно из значений – это, ну, мягкие части тела. Плоть, кровь – так вот в таком контексте встречается. Плоть еще имеет значение, особенно в посланиях апостола Павла – это наша греховная природа. То есть каждый человек еще имеет, так сказать, внутреннюю плоть, внутреннюю, она духовная природа, но она как бы плоская, адамова, ветхая. И человек ничего с ней сделать не может. Подобно как сила тяготения, она, то есть избавиться от нее невозможно. Вот как подобно сила тяготения влияет на человека, так вот и плоть, она постоянно человека склоняет к греху. Вот даже если человек прожил полностью святую жизнь, ну вот уже на пороге смерти находится, вот эта сила плоти, она все равно будет склонять к греху. И эта борьба, она будет продолжаться до самого перехода в вечность. То есть не по плоти, чтобы жить, но по духу. И плоть, она означает просто человеческое тело, вообще человеческую сущность. И вот в каком смысле здесь это слово встречается? Христос говорит, ну мы не можем это принять, что это о мягких частях тела он говорит, не можем принять, что у Христа была адамова природа, это не подходит здесь, этого не было. Получается, это говорит он о плоти, о своей телесной природе. И действительно, в Священном Писании мы встречаем много мест, которые об этом говорят. В самом начале Евангелия от Иоанна мы читаем «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Слово стало плотью, то есть Христос, Сын Божий, стал человеком. Он воплотился. Великое благочестие тайна. Слово стало плотью. Бог явился во плоти. И, друзья, воплощение Христа, то есть здесь говорится о воплощении, о том, как Он стал человеком. И о чем нам это говорит? Христос сказал, плоть моя истинная есть пища. То есть это то, что нужно принимать. То, что мы, ну, пища – это то, что наше, так сказать, с чем мы постоянно, ну, так сказать, общаемся, с чем мы связаны постоянно, от чего зависит наша жизнь. О чем нам говорит воплощение Христа? То, что Слово стало плотью. Христос пришел во плоти. О чем это нам говорит? Ну, я так почему-то отметил, что три таких момента. Вообще, так часто замечаю в Писании, очень важно, обычно, как бы, троекратно Бог как бы подтверждает. И о чем говорит нам воплощение? Ну, во-первых, Бог открыл нам в Иисусе Христе себя, невидимого Бога. До этого люди не знали, кто есть Бог. Когда-то в древности, может, было какое-то познание, потом все народы это утратили, язычники, они стали поклоняться всевозможным и изделиям из дерева, камня, металла. Познавши Бога, не прославили Его как Бога, суетились в муставаниях своих. и дошли до того, что поклонялись ну, всем, всему возможному, и солнцу, и звезды, и всякой твари. А представление о Боге было смутно. Ну, на всякий случай еще молились и неведомому Богу. Как помните, Павел в Афинах нашел жертвенник. Неведомый Бог. На всякий случай ему жертвы приносили. Бога люди не знали. Какой он и какой его характер, это неизвестно было. Может быть, евреи должны были бы знать Бога. Ведь у них было священное писание, к ним обращались пророки. А настолько, казалось бы, этот народ был близкий в отношениях с Богом. Но знаете, ничего подобного. Когда Христос пришел к своим, они его не приняли. А почему не приняли? Потому что у них было свое представление о Боге. И мы встречаем это тоже в Писании. Ты делал злое, я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Вот евреи подумали, что Бог такой же, как они. Мне так представляются фарисеи, они же имели, ну, как бы свое богопочитание. Но им почему-то представлялось, что как бы на небесах там находится такой великий фарисей. И вот они по своему образу и подобию представляли Бога. И все свои черты они на него переносили. И так и ожидали, когда придет этот фарисей и вот установит по всей земле вот их фарисейские законы. А когда Христос пришел, они его никак не могли узнать. Вел он себя, ну, так, как будто он Бог. Но их представление не совпадало. Бог не такой, как они думают. И, значит, это самозванец. И в конечном итоге они его и предали, они его и казнили. То есть Христос явил нам Бога. Вот как мы могли познать невидимого Бога, которого никто никогда не видел и видеть не может? Каким бы образом мы его узнали бы? Может быть, какой-то философ бы таким измышлением, мудростью своими пришел бы, познал Бога. А как это другим передать? Это невозможно. И умом невозможно. Знаете, почему Христос любил рассказывать притчи? Притчи – это как бы о духовных вещах, которые человек не может увидеть, познать как-то так прямо. Он говорит на простых примерах жизни. Вот вышел сеятель сеять. Вот рыбаки невод забросили. Очень просто рассказывать, но там и духовный смысл, глубокий духовный смысл есть. А знаете, почему Христос так часто эту притчу рассказывал? Потому что фактически вся его жизнь, или он сам стал как бы притчей. Вот невидимый Бог, которого люди не знали. А как его людям показать? И вот Бог стал человеком, воплотился, во плоти стал. Вот, пожалуйста, посмотрите на Христа, и вы увидите Бога. Видевший меня, видел Отца. Вот все, что делает Христос, это делает Бог. Что чувствует Христос, то чувствует Бог. Какие желания у Христа, значит, такие желания у Бога. И глядя на Христа, вот как в образе простого человека, мы можем познать Бога. Братья и сестры, вот это об этом говорит нам воплощение. Христос воплотился. Теперь мы можем познать Бога через Иисуса Христа. Так просто, понятно, вот он, Христос. Теперь он не неведомый Бог, недалекий какой-то, неизвестный. Теперь он близкий, понятный человек, Иисус Христос. И в то же время Сын Божий. Второй момент, о чем говорит воплощение. Это новый принцип взаимоотношений с Богом. До того, как пришел Христос, была целая система в Ветхом Завете. Жертвоприношение, храм, священство. Там целая структура была, существовала такая. Чтобы человеку войти в общение с Богом, нужно было, знаете, столько процедур проделать, и еще потом неизвестно, что, как, насколько это близкое отношение с Богом, потому что вся завеса была, и святое святых, оно было сокрыто от глаз простых людей. Так и Бог оставался где-то там за завесой, неизвестно, где-то в глубинах храма, и где-то там на высоте. Но как с ним установить вот это простое близкое общение? И знаете, когда Христос пришел, то вот эти все преграды, они были разрушены. И помните, в момент, когда Он умирал, то завеса разорвалась в храме. То есть, как бы доступ к Богу открылся для всех людей. Мы имеем теперь единственного посредника, то есть, это человек Иисус Христос. Когда-то я еще, когда искал Бога, посещал православную церковь, и так вот мне хотелось как-то к Богу приблизиться. И старался, что еще сделать, какой обряд еще исполнить, что еще нужно, может быть, попаститься, может, причаститься, может, исповедаться, может, еще что-то надо. И, знаете, мне так примерно говорили. Ну, Бог-то, знаешь, Бог-то, Он-то один, а нас-то, видишь, как много. Что Ему до всех до нас дело, что ли? Как мы до них, как Он, неужели Он до каждого из нас будет, ну, каждого из нас слушать и прочее? Это ты вот к святым обращайся. Вот они, наши заступники, наши ходатаи, наши посредники, они перед Богом твою молитву и принесут. А Богу до нас дела нету, до каждого. Вот примерно такое представление было, как и мне так представлялось, когда посмотрю, там этот сон этих строгих таких или суровых, даже грозных, сказать, святых стоит, и вот как-то нужно Богу через их посредство, и достигнет ли моя молитва, достигнет ли мои чувства до Бога. Очень сомнительно. Но, братья и сестры, это не нужно. Христос – это самый близкий нам человек. И когда Бог стал посредником, Христос стал посредником между нами и Богом. То есть, когда Бог смотрит на Христа, Он видит нас, потому что Он представитель людей, один из людей. А когда мы смотрим на Христа, мы видим Бога, потому что это Бог стал человеком, стал для того, чтобы мы Его познали. И с одной женщиной разговаривал, она говорит: ну, к Христу-то как обращаться? Вот я не знаю даже. Вот у меня же столько проблем, а Христос же все-таки мужчина. А вот Мария, она меня как женщину поймет лучше. И так, ну, неужели это человек, женщина, она поймет лучше то, что в нашем сердце, в нашей душе находится? Христос, Он приходил, Он единственный, который за наши грехи страдал, Он единственный, который сам Бог во плоти. И только через Него. Никаких посредников не нужно, никаких там, никто нас лучше не поймет. Все наши переживания души, кроме Иисуса Христа. Прямой, простой доступ. Через Христа мы имеем прямое общение с Богом. Никаких завес, ничего уже не нужно, никаких посредников. И еще одно, о чем говорит нам воплощение. Христос показал нам образец совершенной человеческой жизни. Вот так представьте себе, если бы все это было так, ну, все теории, учения, так вот все было бы объяснено, это мог бы, в принципе, какой-то пророк сказать об этом. Ну, что дальше? Мы сказали: ну да, это все хорошо, это прекрасное учение, но покажите нам пример, кто может вот так жить. И знаете, Христос этот пример показал нам. То есть Он был во плоти, и Он абсолютно в совершенстве исполнил волю Божию. И вот мы, глядя на Него, мы видим, что так жить можно. И это не просто так, что как бы, ну, теория какая-то, ну прямо так написано. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. А как можно подражать Богу? Мы, Боже, невидимы, нет видимы во Христе. Значит, подражая Христу, мы подражаем Богу. И прямо сказано, Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Иначе было бы невозможно, если кто-то не прошел. Мы говорим, мы идем узкой тернистой тропой, да? Но, братья и сестры, эта тропа не, так сказать, не пустынна. Там впереди прошел Иисус Христос. Мы везде встречаем Его следы. Вот нет такой ситуации, где бы Христос не прошел впереди нас. И Он оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Вот если бы этого не было, я думаю, церковь, она бы не смогла существовать. Ее бы не было просто. Ну вот, даже представим, соберемся, мы собрались бы, и мы хотим вот идти по всем принципам Евангелия. Ну хорошо. А что дальше? Вот какой-то человек посетит. Так, а кому я могу взять пример? Тебя или тебя, или тебя? Кого я могу из вас взять пример? Чтобы вот покажите мне пример, за кем мне следовать. И знаете, кто может так себе пример и образец поставить? И сказать, вот следуй за мной, и придешь в Царствие Небесное. Наверное, никто так не дерзнет. Да и потом человек быстро разочаруется. Какой бы идеал он ни выбрал себе из людей, очень быстро разочаруется. Потому что мы несовершенны. Но слава Богу, что у нас есть пример самый совершенный, Иисус Христос. То есть, и мы не показываем, говорим, что «О, иди за нами, иди за мной, о, меня в образец возьми». Мы говорим, посмотри на Христа. Вот Он прожил, как Он прожил жизнь. И Он, знаете, Он жил не в тепличных условиях. Не то, что самое благоприятное было все создано для Него. Ничего подобного. Наоборот, Он жил в таких тяжелых условиях. Навряд ли кто-то из нас, скажем, в яслях родился. спеленали его и положили в ясли. С кем-то было такое или нет? Навряд ли, это может быть редкостный такой случай. А вот у Христа было так с самого начала, с самого рождения. Пример человеческой жизни, совершенной жизни и жизни в трудностях, в жизни в переживаниях. И сколько искушений, сколько было на него нападок всевозможных, сколько опасностей было. И не в тепличных условиях. И Христос это все прожил, и как человек, написано, что претерпел все искушения, но не согрешил. И теперь мы имеем, глядя на воплощенного Христа, мы имеем пример, чтобы идти по его следам. Об этом говорит воплощение, плоть моя, Христос говорит. Плоть моя есть пища. И второе здесь, кровь моя. Знаете, когда была явлена впервые кровь Иисуса Христа? Во время его служения этого не было, вообще даже ни слова не говорится. Впервые о крови Христа говорится, когда начались его страдания. И впервые это слово встречается в Евангелии от Луки, когда был пот его, как капли крови, падающие на землю, когда Христос боролся в Гефсимании, когда впереди уже был ясно виден крест, и ему нужно было это решение, эту чашу принять. То есть начались его страдания. Кровь, она говорит о страданиях, о жертве, о смерти, о нашем искуплении. И знаете, братья и сестры, вот так все служение Христа, оно на две части так и делится. В Евангелии от Луки написано, Сын Человеческий пришел для того, чтобы, не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Видите, две части. Чтобы послужить и отдать душу свою. И вот его все земное служение, земная жизнь была, это полностью служение. Мы не находим, чтобы у него какое-то было свободное время или что-то еще. Он жизнь отдал на служение. Во времена Христа была римская монета, на ней было такое изображение. Был изображен волк, а между храмом, вернее, между плугом и жертвенником. Ну, волк, бык, между плугом и жертвенником. И надпись была «Готов для того и другого». То есть готов и пахать, готов, если нужно, идти на жертвенник. И вот это пример жизни Христа. И вообще должен быть пример и нашей жизни. Готов послужить, готов пострадать, готов умереть. Итак, Христос действительно, можно сказать, так, как Он пришел на землю и пахал. Что Он делал? Только молился, служил людям, исцелял болезни, проповедовал. Даже порой не было, некогда хлеба было есть, некогда отдохнуть было. Вот полностью, как вышел на служение, 3,5 года полностью в работе, в служении. Но это не все, это только половина. А дальше и отдать душу свою для искупления многих. Вот об этом говорит нам кровь. Кровь моя истина есть питье. Об этом говорит кровь. Тоже три вещи я нахожу, три темы или три значения в жертве Христа. Первое, это кровь пролилась для прощения грехов. В пролитии крови это есть прощение грехов. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Знаете, братья и сестры, конечно, ну, может быть, разные у людей чувствования есть какие-то, но мне лично так кажется, что самое большое страдание, которое человек испытывает, это не физическое какое-то, а тяжесть грехов. Конечно, в жизни бывают и разочарования, и потери, и большие переживания, когда, может быть, нас близкие, что-то мы теряем, или близкие нас предают, или еще что-то такое. Бывают сильные душевные переживания. Но вот мне кажется, что тяжесть грехов – это самое трудное переносить, то, что тяжелее всего носить. И вообще все мировые религии, они для того и существуют, чтобы как бы эту тяжесть грехов каким-то образом с себя снять, чтобы как-то облегчить муки своей совести. И знаете, настолько люди бывают изобретательны в этих вещах, чтобы получить прощение грехов. Настолько вот эти религии, настолько как бы выдумок существует, и люди всерьез это верят, миллионы людей. Знаете, в Мекке есть ну, такой храм Кааба называется. В этом храме есть черный камень. По преданию говорят, что он упал с небес. Когда-то он был белым, как снег. И вот якобы, если человек совершит туда паломничество и поцелует этот камень, то его грехи переходят на этот камень. Знаете, миллионы людей верят в это. И огромные толпы туда стекаются для того, чтобы этот камень поцеловать. И каждый год там бывают столпотворения такие, давки, и гибнут ноги, тысячи бывают, затопчут друг друга. А единственная цель получить прощение грехов. Так считается, если это не сделал, то вопрос твоего прощения под большим сомнением. И тысячи людей туда стремятся для того, чтобы это получить. Единственная цель – прощение грехов. В Индии там другой метод есть. Считается, что воды священной реки Ганга, они омывают все грехи. И поэтому люди тоже тысячами устремляются, чтобы омыться в этой священной реке. Причем не просто так. А вот они берут, из дома своего выходят, на землю ложится в поклоне, у него палочка специальная, возле головы черту делает, потом шаг ступил на эту черту, встал, снова ложится, снова черточку проводит, снова потом туда и снова так. И так вот, знаете, бывает, тысячи километров они проделывают, пока дойдут до этой реки, вот так в поклонах как бы. Потом они в эту воду погружаются, и как будто бы вода уносит все грехи. И назад они идут как бы облегченные, прощенные. И верят, это тоже миллион людей в это верят. Но, знаете, самое, мне кажется, изобретательное это в России. Это методики для того, чтобы получить прощение грехов. Я когда-то слышал слово «вериги». Может быть, слышали тоже «вериги». Ну, слышал, вот литературное слово обычно говорит, какое-то тяжелое, неподъемное бремя, которое человек взвалил, но его, собственно, нести и не нужно, но он все равно несет. Но я однажды увидел в музее, что такое вериги. Я сейчас немножко расскажу. Это представляет собой две такие пластины металлические. Одна вешается на грудь, вторая на спину. Примерно металл 3 сантиметра толщиной и весом, ну, порядка 15 килограмм каждая пластина. Соединяется между собой она металлической цепью, и человека заковывают где-то в монастыре. И вот потом, это еще не все. Весь этот вес верик составляет где-то порядка 50 килограмм. Теперь еще он надевает еще чугунные галоши и в руку берет посох металлический, ну, как ломик типа. И вперед, в путешествие в Иерусалим. Бывает, за несколько тысяч километров он двигается пешком. Это не важно, какая погода, мороз на улице, дождь или жара нестерпимая. Он идет для того, чтобы получить в Иерусалиме прощение грехов. Это называется эпитимия, такая тяжелая эпитимия. Причем не только монахи на себя брали, некоторые богатые купцы, известные, знаменитые люди. Но вот настолько тяжесть грехов их тяжела была, что они вот брали на себя вот эту эпитимию для того, чтобы получить облегчение. Терзались, мучились грехами. И вот они идут. Знаете, эти цепи, они протирали кожу до костей. Галоши, они, ноги, страшные мозоли были. Под этими пластинами, которые к телу прилегали, черви заводились. Нельзя было ни мыться, ни бриться, ни стричься за все время пути. Конечно, они болели по дороге, где-то в монастырях останавливались, лечились, но вериги не снимали. Немножко подлечился, дальше путь продолжит. Некоторые по несколько лет это путешествие совершали. Вот приходят в Иерусалим, в храм, совершают там службу, и там другой кузнец их расковывает. Назад они возвращаются уже как бы такие облегченные, как будто грехи там вот вместе с этими веригами, они там остались. И все это одна единственная цель – получить прощение грехов. Братья и сестры, я думаю, что вот это, хотя это как бы вообще сейчас много возрождается различных, под видом возрождения культуры, очень много различных древних суеверий возрождается. Я не удивлюсь, если сейчас где-то по дорогам России вот такой движется пилигрим с этими веригами. Не удивлюсь, если это уже есть сейчас снова. Но, друзья, вот мне кажется, это хотя как своего рода какие-то образы, но вот мне кажется, вот подобно этим веригам, вот так грех делает с человеком. И сбросить невозможно, и освободиться невозможно, и тяжесть ужасная, и ничего не сделаешь. Многие так вот через жизнь несут вот эти страшные греховные вериги. И как получить облегчение? Как получить прощение? И вот написано, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. То есть это единственное, что может нас очистить, что может нас освободить, кровь Иисуса Христа. И для этого, знаете, не надо в Мекку куда-то двигаться, не надо в Индию, в Ганг окунаться. Не надо, конечно, с веригами в Иерусалим, но нам нужно обратить свой взор на Голгофу, на распятого Господа, к Нему с верой обратиться. И кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого греха. Братья и сестры, это реальность. И я думаю, большинство, кто в этом зале находится, эту реальность не испытали в своей жизни. Когда обратились, это тяжелое бремя, эти греховные вериги, они рухнули с нас. И свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех. А как это сделать? Это кровь Иисуса Христа. Другого нету. Другой возможности нету. Как бы мы себя ни старались улучшить или как-то очистить, это все бесполезно. Единственное средство – кровь Христа. И только она дает прощение и чистую совесть, братья и сестры. Это важный и, можно сказать, даже важнейший момент. Вот из всего, что мы говорим, самый важнейший момент – прощение грехов. Как его получить? Я думаю, что в этом зале также есть и те, которые еще это не обрели. Может быть, эти грехи, как тяжелые вериги, нас давят, нас мучают. Но как получить это облегчение? Очень плохо будет, если мы также с этими грехами также и уйдем. Пришли на молодежное общение, послушали. Так, все это, конечно, интересно, важно. Даже, я с этим соглашаюсь даже. Но если мы не сделаем самого главного шага, не получим это прощение у Голгофского креста, тогда это все напрасно. Второй момент, братья и сестры, это кровь, это защита от гнева Божия. Защита от гнева Божия. Это пример Ветхозаветной Пасхи, помните, что кровью Агнца помазать на косяках, и те, в чьих домах на косяках была кровь, они были безопасны, и ангел-губитель прошел мимо. Увижу кровь и пройду мимо вас. Кровь – это защита от гнева Божия. Знаете, друзья, никакой другой защиты, даже наша праведность, она не будет являться такой защитой. Если бы даже человек никогда не согрешил, это недостаточно для того, чтобы войти на небо. Дело в чем? Вот бывает, младенец умирает. И так говорят. Ну, знаете, он был безгрешный, и Господь его взял на небо. Это неверное рассуждение. Действительно, Господь его взял на небо. Действительно, у него не было сознательных грехов. Но не по этой причине, что у него нет грехов. А единственная причина, потому что Христос за него умер. Вот в каждом из нас живет эта ветхая Адамова природа. И если бы даже мы вообще не согрешали, эта природа у нас все равно остается. Вот представим, на огороде мы стараемся сеять добрые семена, там морковку, капусту, лук, картошку. И мы стараемся это сеять, стараемся за этим ухаживать. Но также мы никогда не сеем какие-то сорняки, но они сами собой произрастают, так ведь? Мы бы хотели, ну, если бы их не было, да? Ну, как было бы хорошо, вот только такие хорошие культуры в нашем огороде. Но на практике почему-то получается, мы их не сеем, мы за них не заботимся, наоборот, мы их полем, мы их вырываем, а они все равно растут и даже как-то опережают в своем росте что-то доброе, да? И вот, знаете, эта почва такая, вот как бы подобно, можно сказать, унаследована от Адама. В ней полно вот этих семян греха. Полным-полно этих семян. И мы можем доброе сеять, а семена, они все равно остаются. У некоторых они прорастают, если огород, например, ничего не делать с этим огородом. Что сделать, чтобы огород зарос бурьяном? Что нужно для этого делать? Просто ничего не делать. Он сам собой зарастет, братья и сестры. Это реальность такая же духовной жизни. Ничего не делать, как бы просто мы просто будем жить. Тихо, спокойно будем жить. И наше сердце, оно зарастет этим бурьяном. И у некоторых оно разрастается таким пышно так. Чертополох, там лебеда, там все эти осоты. Настолько оно ярко видно. Вот мы видим, под забором лежит. Вот грешник лежит, настоящий грешник. Там все у него, весь грех он, все плоды произвел греховные, да? У другого он воспитанием каким-то там, значит, может быть, в христианской семье ограничения, рамки какие-то, ну, и этот регулярно старались как-то это все полоть, этот осод, или эти грехи, так сказать, бороться через воспитание, может быть, наставление, и оно меньше, так ярко незаметно, вроде бы так, посмотришь, вроде благочестивый грешник. И, ну, знаете, ну, даже если вообще нету никаких, незаметно ничего, это не значит, что там нет этих семян. Они есть в каждом. Он остается, что бы ни переделать, воспитание не меняет. Что бы ни старались, это греховное семя ветхий Адам, оно остается. И такие не могут войти в Царствие Божие. И как быть? С этими, так сказать, с этим семенем греха мы не сможем войти в Царствие Божие. Как быть? И вот единственное, опять же, это кровь Христа. Не только прощение грехов, не только вот так состригая то, что выросло вот эти вот плевелы, но она, кровь Иисуса Христа, она удаляет и сам корень, братья и сестры. Это единственная наша надежда и упование, то, что за нас умер Иисус Христос. Если кто думает, что он, может быть, ну, так уже достаточно воспитался, достаточно так он, так сказать, праведность какую-то обрел, теперь уже свят, И теперь Христос посмотрит и скажет: «О, хороший, возьму на небо». Братья и сестры, это наивное представление, ничего подобного. Мы все грешники, все до одного. И на небо мы попадаем не потому, что мы такие уж особо святые, а потому что Христос за нас умер, за наши грехи. И, но, друзья, кто это не признает, кто это не принимает, тогда, даже если внешне очень благочестив, в Царстве Божьем он не наследует. Потому что внутри все равно Бог это видит, какие страшные семена внутри. Поэтому это наша единственная надежда, наша единственная защита – кровь Иисуса Христа. И третье еще. Мы можем рассуждать и говорить: да, так, все это теория, все правильно, все хорошо, но а где мне взять силу для того, чтобы жить по-другому? Я бы хотел, но не получается. Знаете, иногда беседуешь и говорят: да я все знаю, я все понимаю, но перед грехом я бессилен, плачу порой, и опять все равно в этот же грех я делаю. Нету силы. И, знаете, в крови Иисуса Христа есть еще одно средство, или как его назвать, сила для того, чтобы побеждать грех. Мы поем псалом: «Ты познал ли силу крови, о, скажи, и омыт ли ты кровью Христа?» Познал ли силу крови? Друзья, для того, чтобы жить свято, нужна сила. И это сила в крови Христа. Чтобы победить сатану, нужна сила крови Христа. Мы читаем в Откровении, они, это уже о тех, которые уже на небесах находятся, они победили его кровью Агнца. Во-первых, кровью Агнца. Другого нет силы для победы. И если так, кто ощущает это бессилие внутреннее, то есть сознание-то есть, все правильно, все понимаю, и понимаю, что есть грех, что не грех, и как надо жить по-христиански, мы все это можем понимать. Но силы нет, значит, не познали еще силу крови. И знаете, друзья, это можно сделать и тоже сегодня. Когда мы приходим к Голгофскому кресту, эта сила, она на нас изливается. В крови Христа есть эта сила, чтобы грех побеждать, чтобы жить свято. Это кровь Иисуса Христа. Ну и еще здесь сказано: плоть моя – это есть истинная пища, и кровь моя – истинное питье. Пища и питье. Вот здесь мы переходим еще к одному очень важному моменту. То есть пища и питье – это то, что наше, является нашей повседневностью, то, что мы должны принимать. Вот даже, знаете, вот мы за столом сидим все вместе, например, в столовой, да? Мы все вместе здесь. Но если я лично не приму пищу, то я останусь голодным. Хотя все здесь находятся вместе, все питаются, все за одним столом сидим, но если я лично не приму для себя – я останусь голодным. Я могу даже от голода умереть, хотя вокруг полно пищи. То есть зависит от нас. И пища и питье – это не теория какая-то, не абстракция, а пища и питье – то, что это для нас непосредственно необходимо ежедневно. Христос не случайно это сказал, сравнил плоть и кровь, не случайно сравнил с пищей и питьем. Ну, вот, чтобы было понятно, я приведу такой пример. Наверное, так не бывает, но представьте себе. Ко мне приходит человек и говорит: я голодный, хочу хлеба. Я говорю: хорошо, я тебе сейчас все расскажу о хлебе. Я тебе расскажу, как его выращивают, какие сорта пшеницы существуют, какие сорта, как муку мелют, как ее пекут, какой там состав, и химический там, и все полностью. Я тебе все расскажу, как выглядит даже, могу даже фотографии показать, как выглядит булка хлеба. Я тебе все расскажу о хлебе. Ты доволен? Что-то не видно радости, да, на лице. Ну хорошо, может быть, этого мало. Я тебе расскажу, как действует хлеб. Когда ты хлеб принимаешь, как он там в желудке разлагается, на эти все белки, жиры, углеводы, и как тело твое строится из этих углеводов, из этих белков, а некоторые жиры, они даже идут про запас, на будущее. Ты доволен? Что-то не вижу радости, да? Я могу долго ему рассказывать, очень долго, все подробно, все объяснить, все истолковать, так, рассказать, показать, все. Но, друзья, а что нужно-то всего лишь? А дать ему просто кусок хлеба. Не надо ему теорию рассказывать. Вот дать ему кусок хлеба. И я думаю, когда он будет ее есть, он будет счастлив. Счастливые глаза будут. Потому что он был голоден и насытился. Друзья, вот так бывает. И мы иногда слушаем и даже соглашаемся. Говорим: да, все правильно. Хорошо брат говорит с кафедры. Все правильно, все точно. Но уходим мы по-прежнему голодными. Почему? Потому что мы не приняли это для себя лично. Пищу и питье надо принимать для себя лично. И вот это слово, почему для некоторых оно показалось странным, странными словами, и ушли, больше не ходили. А потому что как раз не приняли это для себя лично. Не приняли для себя. Те, которые приняли, для тех глаголы вечной жизни. Кто не принял, странные слова. Друзья, и каждый человек, он стоит перед выбором. Послушать хорошо, но принял ли ты для себя? И сегодня, друзья, может быть, будет такая возможность такого выбора. И сделайте этот выбор правильный. Примите это для себя, жертву Христову, плоть и кровь ее. Это не говорится здесь о членстве в церкви или там о вечере Господне. Нет, нет, этого еще ничего не было, когда Христос это говорил. Это для каждой души. Кто не будет есть это, кто не будет питаться Христом, не будет иметь в себе жизни. Он говорит, я есть истинный хлеб жизни. Кто его не примет для себя, не будет иметь жизни вечности. Это самый серьезный вопрос. И, пожалуйста, сделайте правильный выбор сегодня. Примите это, драгоценность, плоть и кровь Христову. Аминь. Смерти идти за тобой.